Глава 24. Та же самая квартира, та же самая прическа, тот же лист под ногами. Только надпись в книге другая. Прошло 5 лет, как ты выбрала Глеба. Почему же тогда я снова здесь? Это первый раз такое, что я 2 раза проживаю как будто один день. В чем же дело? Я снова внимательно стала рассматривать квартиру. Фотография была на месте, та же, что и вчера. В шкафу я нашла книгу «Искусство любить». Не читала такое раньше. Я открыла ее. Девушке, которая научила меня любить, от Артура. И быстро захлопнула. Значит, и в этой реальности я встречаюсь с Артуром. Как так получилось, что моя жизнь в итоге оказалась в одной точке? На этот раз я взяла телефон. Зашла в соцсети. Не верю своим глазам. Аватарка с Артуром. Все фотографии с ним. Прямо как Рита и Вадим номер 2. А ведь я обещала себе никогда не выставлять свою личную жизнь на показ. Счастье любит тишину. Видимо, для меня это стало неважным. Я стала листать нашу переписку. Хотелось найти ответ на вопрос, что это за парень такой? Что в нем такого необычного, что я и там, и тут с ним встречаюсь? Сообщения самые обычные. Где встретимся? Куда пойдем? Видимо, чаще всего мы с ним не переписывались, а виделись вживую. Последнее сообщение. Завтра на нашем месте в час. До часа оставалось 2 часа. Да и какая разница? Где находится наше место, я все равно не имела ни малейшего понятия. И я была не уверена, что хочу видеться с Артуром. Только еще раз его расстрою, как вчера. Он сразу заметит, что со мной что-то не то. Он так на меня смотрит, как будто знает лучше всех на свете. Бесит. Я решила снова поехать в центр. Закрепить знакомство с городом, раз уж мне подарили еще один день. На этот раз я гуляла по другим улицам, по большим и многолюдным. После обеда остановилась посидеть в кафе напротив Казанского собора. Это далеко от того места, где я вчера увидела Артура. Как же я удивилась, когда, выходя из кафе, я наткнулась на Артура. И снова этот испуганный взгляд. «Я тебя еле нашел. Почему ты не пришла на прежнее место? Почему на телефон не отвечаешь?» «Это удивительно. Разве так бывает? Такой большой город, да. Я гуляю по центральным улицам. Но почему я постоянно на него натыкаюсь?» «Как ты меня находишь все время?» «Просто знаю, где искать, вот и нашел». Сказал он, подошел, обнял меня. Я не успела опомниться. «Пойдем по любимому маршруту», — предложил Артур. «Ну, давай». Согласилась я. Видимо, пока я с ним не погуляю, так и буду проживать этот день снова и снова, как в дне сурка. И он взял меня за руку и повел по улицам, которые я еще не успела увидеть вчера. Рука, которую он держал, почему-то приятно покалывала. Я его почти не знаю, на ощущение неловкости не было. Почему не пришла, как договаривались? Ходила в кафе без меня. Я вообще-то обидеться могу. Сказал он как-то по-детски. И его уголки губ снова поползли вниз, как вчера. «Как ты меня нашел?» Снова спросила я вместо ответа. «Помнишь, мы смотрели фильм «Питер-ФМ», где герои никак не могут встретиться? Так вот, у нас все наоборот. Меня притягивает к тебе, как к магниту», — улыбнулся Артур. Я улыбнулась в ответ, хотя вообще-то не собиралась этого делать. А потом возникла идея. Я спросила. «Давай представим, что у меня память пропала». «И вообще мы еще не знакомы. Можешь подыграть?» Я смотрела на него с надеждой. «Опять что-то новенькое у тебя. Если тебе так хочется, ладно. Говорить, как меня зовут?» «Ну, это я знаю, Артур», — улыбнулась я. «А если я подыграю, ты меня поцелуешь?» Сказал он, и у меня что-то защебетало внизу живота. Приятный у него голос. Признаться честно, вообще он очень и очень симпатичный. Снова на меня нашло чужое воспоминание. Как я сижу на диване, улыбаюсь и слушаю, как Артур играет мне песню на гитаре. «С чего начнем восстанавливать твою память?» — спросил Артур. «Расскажи мне обо мне», — попросила я. «Понятно. Это новый способ выпрашивать комплименты? Ладно». Затем он прищурился и, сильнее сжав мою руку, начал говорить. «Ты красивая, добрая, нежная, самая милая, заботливая, внимательная, чуткая». «Вспоминаешь все прилагательные, которые знаешь?» — засмеялась я. «Нет. Каждому слову могу приложить список доказательств. Еще одну забыл. Самое важное. Ты лучше всех танцуешь. А вот про это поподробнее». Так мы шли и болтали. Я узнала, что учусь на хореографическом отделении в университете Герцена. Подрабатываю в танцевальной школе, мечтаю открыть свою. Живу я, оказывается, в квартире отчима. Как удачно, что он приехал к нам в провинцию именно из Питера. Мы долго гуляли. Артур не заметил ничего подозрительного во мне. Это какая-то магия, но я вела себя с ним так естественно, как будто мы с ним знакомы много лет. Он правда знал меня очень хорошо, и меня почти перестало это раздражать. Он предугадывал каждое мое действие и желание. У меня только появились мурашки, а он уже дает мне свои перчатки и потуже затягивает мой шарф. Я только начинаю уставать, а он уже предлагает поехать домой. Я поняла, что он часто бывал в моей квартире. Как мы зашли, он сразу направился на кухню и стал там греметь и что-то готовить. Через полчаса. «Прошу к столу, Полина. А это твое любимое блюдо, если ты забыла. Спагетти с сосисками». Я засмеялась. А вот и первый прокол. Я, конечно, люблю макароны, но это не самое любимое блюдо. Но когда я попробовала, я была готова с ним согласиться. «Так вкусно!» «Ну, что тебе еще рассказать?» Сел он напротив. «Сколько мы встречаемся?» Так легко и просто спросила я, как будто спрашивала, какой день недели сегодня. 4 месяца, и ни разу не поссорились. А еще влюбились друг в друга с первого взгляда. «Так не бывает!» «Конечно, бывает. Я сразу понял, что ты и есть та самая». Тот он посмотрел на меня так серьезно. В его голубых глазах я увидела свое отражение. В этих глазах я не боялась утонуть. После ужина он заварил нам чай, как я люблю, с лимоном и 2 ложками сахара. Потом мы пошли в спальню. За шкафом, оказывается, стояла его гитара. Он стал играть песни. Никогда не слышала живое исполнение песен под гитару. Почему никто не рассказывал мне, как это классно? Если бы я знала, сама бы научилась играть. Каждая его последующая песня становилась все лиричнее и лиричнее. «Я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам» мне особенно понравилось. Последняя песня была «Засыпай, на руках у меня засыпай». Я уже готова была исполнить это пожелание. Но вдруг он отложил гитару и сказал: «У меня для тебя подарок». Из кармана он достал серебряный кулон в форме сердца. Я откуда-то сразу узнала, что он открывается. И что, когда я открою его, увижу 2 фотографии, 2 половинки одного сердца, его и мою. Всегда смеялась над этим определением «моя половина». Я целая, мне не нужна половина. А вот сейчас почему-то не смешно. Мне дорог Артур и этот кулон. И хочется быть чьей-то половиной. Он надел мне его на шею. Я вспомнила про мой подарок. Нашла его внизу под диваном и отдала Артуру. Листок был помятый, написано с зачеркиваниями. Наверное, это черновик. И я планировала его красиво переписать. Но Артур как будто этого не заметил, читал и улыбался, а потом бросил листок на кровать и без слов просто поцеловал меня. Так легко и просто, нежно. Оказывается, поцелуй — это не условность, а все так, как показывают в фильмах. Нет слов. Ничего в мире больше нет. Только его губы и мои, только мы. Вот так за один день я поняла, что такое любовь, и почему у меня ничего не получилось ни с Кириллом, ни с Глебом. Кирилла выбрала я, а Глеб выбрал меня. Кирилл — романтическая влюбленность, Глеб — надежная опора, и там не хватало второй части, половины. Любовь — это выбор. Ведь мы решаем, какому чувству можно поселиться у нас в сердце, какому чувству дать шанс вырасти во что-то большее. Но любовь становится судьбой, когда ее выбирают двое. Когда эти двое делают все, чтобы любовь жила. И когда есть 2 половины одного сердца. Первый раз мне не хотелось вернуться. Первый раз было неинтересно смотреть, что будет дальше. Хотелось, чтобы этот день длился вечно. Как будто я обрела себя и свою семью. Как будто я, наконец, собрала себя до конца.